Глава 8. Знакомьтесь, Эстрабалом. У меня для вас хорошая новость и плохая. Начнем с хорошей. Все, чему я уже научила о питании, голодании и гормонах, применимо к человеческим клеткам вашего организма. А теперь плохая. По последним оценкам, человеческие клетки составляют лишь около 50% вашего организма. Остальное — это бактерии, грибки, паразиты и вирусы. Вы скажете «фу», но на самом деле ничего мерзкого в этом нет. Данные микробы способны творить чудеса. А самое замечательное в них то, что вы можете правильно их кормить, и тогда они станут сильнее и эффективнее. В этой главе хочу рассказать, как именно активировать эти чудесные микробы. Для начала позвольте познакомить вас с вашим микробиомом. Термин «микробиом» используется для описания сообщества удивительных микроорганизмов, которые населяют ваш организм. Это триллионы различных микробов на коже, в кишечнике, вокруг каждого органа, а также на слизистых оболочках влагалища и полости носа. Даже во рту полезных микроорганизмов огромное количество. Если относитесь к большинству людей, вас, вероятно, приучили бояться микробов. Мы живем в мире, одержимом идеей уничтожения бактерий. У нас есть антибактериальные решения практически для всего на свете. Но мы как-то упустили из виду, что существуют бактерии хорошие и плохие. Полезные производят для нас совершенно удивительные химические вещества, например, серотонин, делающий нас счастливыми, или гамма-аминомасляную кислоту, ГАМК, оказывающую успокаивающий эффект. В организме есть бактерии, которые контролируют иммунную систему, регулируют уровень сахара в крови и ускоряют обмен веществ. Есть даже целая команда бактерий, которые помогают выводить из организма плохие эстрогены. Бактерии — наши друзья, но нас учили их убивать. Пришло время это изменить. Я хочу объяснить, чем кормить и как развивать этих удивительных обитателей организма, чтобы извлечь максимальную пользу для здоровья. Существует два способа улучшить микробиом. Во-первых, перестать его убивать. Я объясню, какие вредные привычки особенно губительны для наших маленьких помощников. Во-вторых, свои бактерии необходимо кормить. Не убивайте их и кормите. Вот так просто. Думайте о полезных бактериях внутри вас, как о своем питомце. Вы должны создать среду, в которой им будет комфортно. Как мы убиваем полезные бактерии? Этот мир, напичканный антибиотиками, убивает не только плохих парней, он уничтожает и хороших. Если хотите, чтобы полезные бактерии процветали, придется перестать травить их гадостью, которая сегодня носит название антибактериальных средств. Прямо сейчас задумайтесь о своей обычной жизни. Откуда вы можете ежедневно получать дозу таких средств? Для начала ответьте на вопросы. Использую ли я антибактериальное мыло? Пользуюсь ли антибактериальной зубной пастой или антибактериальным ополаскивателем для полости рта? Ем ли я мясо с антибиотиками? Сколько курсов антибиотиков я принимала за свою жизнь? Чем больше антибиотиков используете, тем меньше полезных бактерий остается в организме. Один прием пероральных антибиотиков может убить до 90% полезных бактерий, тем самым значительно уменьшив разнообразие микробиома кишечника. Это огромная проблема современного мира. Мы совсем не ценим эти полезные микроорганизмы. У меня на консультации побывали тысячи женщин, которые за всю жизнь принимали антибиотики столько раз, что и не счесть. Они же борются с депрессией, тревогой и бессонницей или самыми разными аутоиммунными заболеваниями. Отсутствие полезных бактерий означает отсутствие тех химических веществ, которые делают вас здоровыми и счастливыми. Очень важно это осознать, и поэтому ваша первая задача на пути к восстановлению микробиома — остановить приток антибиотиков. Как только справитесь, следующим шагом будет свести к минимуму попадание в организм токсинов, причем как орально, так и через кожу. Мы еще остановимся на токсинах в следующей главе, но хочу, чтобы вы поняли, чем выше токсическая нагрузка, тем меньше в организме полезных бактерий. Самый простой способ прекратить отравлять кишечник – перестать употреблять в пищу искусственные продукты. Существуют настоящие продукты, созданные природой, и искусственные, придуманные человеком. Настоящие, скажем, фрукты и овощи обычно не оказывают негативного влияния на микробиом кишечника. Наоборот, они его кормят. В то время как искусственно созданные консерванты, подсластители, красители, пищевые добавки или гидрогенизированные масла препятствуют формированию полезных бактерий. Вот список продуктов, от которых настоятельно рекомендую воздерживаться на регулярной основе, так как они губительны для микробиома. Глутамат натрия. Пищевая добавка Е621 или MSG. Искусственные пищевые красители. Нитрат натрия. Гуаровая камедь. Высокофруктозный кукурузный сироп. Искусственные подсластители. Трансжиры. Например, частичные гидрогенизированные масла, рапсовое или растительное масло. Большинство искусственных продуктов можно найти в центральных отделах продуктовых магазинов. Обычно они имеют длительный срок хранения и низкую пищевую ценность. Я предлагаю вам при походе в супермаркет сосредоточиться на отделах, расположенных по периметру. Там вы найдете более скоропортящиеся продукты. Возможно, они хранятся не так долго, зато способны сотворить чудеса с разнообразием микробиома вашего кишечника. И напоследок еще одна мысль по поводу истребления полезных бактерий. Ваш организм населяют невероятно умные микроорганизмы, и они часто взаимодействуют друг с другом. Особенно показательна связь микробиома кишечника и микробиома кожи. Все, что попадает в кишечник, сказывается на состоянии кожи. Акне – яркий тому пример. Кишечные бактерии с трудом расщепляют молочные продукты, что вызывает воспаление на коже. Эта связь работает и наоборот. Средства, которые вы наносите на кожу, могут влиять и на кишечник. Постоянное использование токсичных химических веществ или антибактериального мыла неблагоприятно скажется на микробиоме кишечника. Это настолько важный принцип, что в своей программе «Микробиом. Перезагрузка» я рекомендую использовать лосьоны для тела с высоким содержанием пробиотиков. Такие средства благоприятно воздействуют на микробиом кожи, а значит, способствуют поддержанию здорового микробиома кишечника. Чем кормить полезные бактерии? Я рассказала, как остановить истребление полезных бактерий. Теперь поговорим о том, чем же кормить этих милых существ. Можно выделить три категории продуктов, привлекательных для полезных бактерий кишечника. Полифенолы, пробиотики и пребиотики. Майкл Поллан в своей книге «В защиту еды» дает такие наставления. Ешьте еду, не слишком много, в основном растения. Не в бровь, а в глаз. Я согласна с ним на 100%. Растения – это топливо для здорового микробиома. Чем больше растительной пищи вы употребляете, тем лучше себя будут чувствовать ваши полезные бактерии. Продукты с высоким содержанием полифенола и пребиотиков помогут развитию имеющихся микроорганизмов, а пробиотики позволят вырастить новые полезные бактерии в кишечнике. Необходимо ежедневно поддерживать баланс этих трех категорий продуктов питания. Мои любимые продукты с высоким содержанием полифенолов – гвоздика, оливки и маслины, темный шоколад, ягоды, сырые орехи, красное вино. Мои любимые продукты с высоким содержанием пребиотиков – семена чиа, семена конопли, семена льна. Мои любимые продукты с высоким содержанием пробиотиков – квашеная капуста, кимчи, йогурты, богатые пробиотиками, напитки, богатые пробиотиками, комбуча, водный кефир. Кефир из сырого, непастеризованного молока. К сожалению, на данный момент нет исследований на тему, сколько подобных продуктов нужно потреблять в день, но главное — их разнообразие. Не так давно я брала интервью у доктора Терри Уоллс, автора книги «Протокол Уоллс», и она как раз говорила, насколько важно поддерживать разнообразие употребляемых в пищу растений. у доктора Уоллс невероятная история. Она смогла уменьшить симптомы рассеянного склероза путем изменения рациона. Настоятельно рекомендую посмотреть ее выступление на конференции TED под названием «Minding Your Mitochondria» — «Позаботьтесь о своих митохондриях». Что меня больше всего поразило в нашем разговоре, так это стремление собеседницы расширить рацион минимум до 200 разных растений в год. Попробуйте сами, это очень занимательный эксперимент. Мне самой так понравилась идея, что я посвятила целый день собственной программе «Вечная молодость. Перезагрузка» разнообразию растительной пищи. В этот день участникам программы предлагается выдержать 24 часа отказа от пищи, чтобы запустить выработку стволовых клеток кишечника, а затем накормить свой микробиом 15 разными видами овощей и фруктов. Знакомьтесь, эстраболом. Все ваши полезные бактерии служат разным целям. Одни производят нейромедиаторы, другие снижают уровень холестерина, а третьи помогают расщеплять витамины группы В, содержащиеся в пище, чтобы они легче усваивались. У всех этих бактерий много работы, но есть наиболее полезные в период менопаузального перехода. Совокупность этих бактерий носит название эстраболом. Данная группа полезных бактерий делает два важных дела. Расщепляет агрессивные метаболиты эстрогена и активирует защитные метаболиты. Вам необходимо вырастить их. Ваш эстраболом состоит из более чем 60 различных бактерий. Когда они чувствуют себя хорошо, вашим гормонам живется прекрасно. Эстраболом также продуцирует бета-глюкуронидазу. Этот фермент активирует небольшие запасы хорошего эстрогена, вырабатываемого вашим организмом во время менопаузального перехода. Чем больше бета-глюкуронидазы, тем меньше хорошего эстрогена выводится из организма. Помните о хороших и плохих метаболитах эстрогена. Чтобы годы менопаузального перехода прошли максимально гладко, необходимы солидные запасы хороших метаболитов и способность избавляться от плохих. При дисбалансе кишечных бактерий активность бета-глюкуронидаза может измениться и тем самым нарушить гормональный баланс. Повышенное содержание эстрогенов может спровоцировать развитие многих патологий и хронических заболеваний. Общие признаки дисбаланса в работе эстраболома. Вздутие живота и расстройство пищеварения. Акне, сниженная либидо, слишком обильные, скудные или нерегулярные менструации. Болезненные ощущения, отеки груди и или фиброзно-кистозная мастопатия. Головные боли, набор веса, приливы жара, перепады настроения. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Рак молочной железы или яичников. Самый простой способ понять, что творится с вашим эстраболомом – собрать образцы кала для экспресс-теста в домашних условиях. Я рекомендую тест Good Zume от Vibrant Wellness. В Российской Федерации нет в продаже, как и упоминаемых далее препаратов. Примечание редактора. Этот экспресс-тест не только покажет патогенную кишечную флору, но и продемонстрирует, достаточно ли в кишечнике полезных бактерий. Это полезная информация, если хотите привести в норму гормоны, сбросить вес, снять хронические боли или снова почувствовать счастье. Две мои любимые бактерии в эстраболоме — это Lactobacillus reuteri и Lactobacillus rhamnosus. Когда покупаете продукты, богатые пробиотиками, обращайте внимание на них. И те, и другие содержатся в моей любимой пищевой добавке, созданной специально для женщин в менопаузе. Фемикрин от Systemic Formulas. Один из способов взрастить в кишечнике эти бактерии — добавить в рацион больше фитоэстрогенов. Вот некоторые наиболее эффективно поддерживающие ваш эстраболом. Воронец кистевидный, брокколи, морковь, плоды витекса священного, органический кофе, дудник китайский, примула вечерняя, бобовые, фасоль, горох, арахис, корень солодки, апельсины, красный клевер, органическая соя, тофу, темпе, мисо, соевое молоко. Позаботьтесь о здоровье печени. Печень – еще один орган, расщепляющий эстроген. Печень, желчный пузырь и тонкий кишечник находятся в тесном взаимодействии. Если хорошо заботитесь о кишечном микробиоме, но при этом излишне нагружаете печень, это все равно приведет к гормональному дисбалансу. Эффективные способы улучшить работу печени. Свести к минимуму факторы риска для печени. Сократить употребление алкоголя, лекарственных препаратов, жареной пищи и десертов. Увеличить потребление овощей семейства крестоцветных: брюссельская капуста, брокколи и цветная капуста. Принимать специальные добавки, которые помогают печени получить все необходимые питательные вещества. Очистите организм от патогенов. И еще кое-что, о чем необходимо позаботиться, когда речь идет об улучшении состояния кишечного микробиома. Помимо восполнения дефицита полезных бактерий, вы должны избавиться и от патогенов. Это такие хулиганы вашего кишечного микробиома. Они захватывают территории внутри кишечника и затрудняют развитие хороших парней, а также могут влиять на ваши пищевые пристрастия и вызывать неприятные симптомы. Патогены бывают разных форм: паразиты, вирусы, бактерии и грибки. Наибольшую угрозу для гормонального баланса, по моему мнению, несет диплоидный грибок Candida albicans. Он провоцирует тягу к сахару, рафинированным углеводам и алкоголю, может вызывать спутанность сознания, препятствовать снижению веса и способствовать развитию вагинальных грибковых инфекций. Есть несколько способов понять, присутствует ли этот патоген в кишечнике. Одним из признаков выступает серьезная тяга к определенным продуктам. У моих пациенток с неконтролируемой тягой к сладкому нередко обнаруживается грибок Candida albicans. Он питается по большей части сахарами и поэтому, чтобы выжить, заставляет вас есть сладости. Характерными признаками можно считать спутанность сознания и звон в ушах, равно как и классические симптомы грибковой инфекции, такие как сыпь, зуд кожи или рецидивирующие вагинальные инфекции. Утром после пробуждения первым делом изучите язык. Если увидите на нем белый или желтый налет, это тоже может быть признаком инфекции, вызванной грибком Candida albicans. Он виден лучше всего во время голодания. И, конечно, проверить кишечник на наличие грибков Candida и любых других патогенов можно с помощью теста вроде Good Zoomer. Перезагрузите микробиом. Как видите, микробиом кишечника очень разнообразен. Это сложная и хрупкая система, но если о ней хорошо заботиться, она сослужит добрую службу. Поскольку состояние микробиома значительно сказывается на общем состоянии здоровья, я оставлю пошаговое руководство по перезагрузке микробиома. Ему следуют все мои пациентки. Помимо тех рекомендаций, которые мы уже обсудили в этой главе, предлагаю внести в привычную рутину три основных изменения. Смените зубную пасту. Я настоятельно рекомендую выбрать зубную пасту с пребиотиками, чтобы позаботиться о полезных бактериях в полости рта. Эти полезные бактерии помогают расщеплять пищу, чтобы в желудок она попадала уже частично переваренная. Если эти микроорганизмы игнорировать, туда проникнут предварительно неподготовленные компоненты пищи. Часто это приводит к брожению пищи в желудке, что в свою очередь также способствует росту грибков кандида. Используйте лосьон для тела с пробиотиками. Помните про связь кожи и кишечника? После душа наносите на кожу живота лосьон с пробиотиками. Полезные бактерии будут перемещаться с кожи в кишечник. Обязательно нанесите небольшое количество лосьона на пупок, потому что он имеет тесную связь с печенью. Сегодня на рынке представлено множество хороших лосьонов для тела с пробиотиками. Восполните нехватку нужных бактерий. Очень важно, чтобы полезные бактерии попадали в кишечник ежедневно. Большая часть продуктов, которые мы употребляем в пищу, выращена на бедной почве со скудным содержанием минералов и полезных бактерий. В связи с этим рекомендую употреблять пищевую добавку под названием Ion Good Support от Intelligence of Nature. Она помогает восполнить дефицит ключевых бактерий, которые когда-то содержались в плодородных почвах. Пищевая добавка, которая изначально носила название Ion Biome, создана эндокринологом Заком Бушем. Доктор Буш пришел к выводу, что болезни многих пациентов вызваны дефицитом определенных микроорганизмов. Он обнаружил, что сегодня обычные продукты питания выращиваются на бедной почве, лишенной тех бактерий, что были в ней еще несколько десятилетий назад. Зак Буш вернул их в микробиом кишечника пациентов, и те стали выздоравливать. С помощью микроскопа доктор Буш и его команда увидели, что дефицитные бактерии способны залатать повреждения в стенках кишечника в течение 20 минут после попадания в организм. Стенки целы, токсины больше не попадают в кровоток. Эти бактерии обладают удивительной целительной силой, и по этой причине рекомендую своим пациентам принимать добавку Ion Good Support на постоянной основе. У них даже есть назальный спрей, который способствует росту защитных бактерий в слизистых оболочках носа. Надеюсь, вы осознали, как много можно сделать для помощи микробиому. Это новый рубеж для науки. Каждый день ученые узнают все больше о пользе бактерий для организма. У вас все получится. Перезагрузка микробиома — это захватывающее приключение. История Мэри. Когда на горизонте Мэри замаячило 50-летие, она столкнулась с ужасными мигренями, бессонницей и сильным выпадением волос. Все это негативно сказалось на работе и личной жизни. Она была только на полпути к менопаузе и не понимала, как восстановить здоровье. Жизнь летела под откос. Она была напряжена, вымотана и совершенно несчастна, но отчаянно искала решение. Еще когда ей было едва за 30, у Мэри развился синдром хронической усталости на фоне проблем с надпочечниками, щитовидной железой и пищеварением. Тогда она потратила на лечение несколько лет, а лет в 45 симптомы проявились снова. К тому моменту она начала придерживаться палеодиеты, направленной на уменьшение воспалений, существенно изменила образ жизни и серьезно занималась йогой и медитациями. Одной из сверхспособностей Мэри можно считать упорство и инициативность, особенно когда дело касается здоровья. Она обращалась ко многочисленным холистическим терапевтам и готова была пойти на все, лишь бы выздороветь. Однако к ее огромному разочарованию усилия ни к чему не приводили. Бессонные ночи и редеющие волосы вызывали настолько сильные тревогу и стресс, что ей срочно требовался выход. Она прочитала мою первую книгу «Фактор перезагрузки», и мой индивидуальный широкопрофильный подход к исцелению тела нашел у нее отклик. Затем обратилась ко мне за консультацией. Когда мы впервые встретились, у меня была одна миссия — помочь Мэри найти основную причину ее симптомов. Первым делом мы провели ряд тестов функциональной диагностики, чтобы понять, почему состояние здоровья не улучшается. Результаты анализов показали повышенную проницаемость стенок кишечника, усталость надпочечников и низкие уровни прогестерона и эстрогена. На основе этих данных я разработала для нее индивидуальный план лечения, объединив несколько моих любимых инструментов. Состояние здоровья Мэри быстро улучшилось. Исчезли мигрени, бессонница, тревога, усталость и перестали выпадать волосы. В лечении особенно нуждался кишечник. Как только я нашла правильный путь для его исцеления, гормональный фон тоже пришел в норму. С тех первых анализов прошло 2 года. Сегодня Мэри полна энергии. В прошлом году ей удалось осуществить мечту — съездить на Бали и в Италию, не испытывая никаких проблем со здоровьем. Теперь она знает, что все пути к исцелению идут через кишечник. Чтобы оставаться на высоте, ей нужно просто использовать предложенные мною инструменты и с их помощью поддерживать здоровье кишечника. Она чувствует себя лучше, чем когда-либо за последние пару десятилетий. Более того, она снова обрела контроль над состоянием здоровья. И это потрясающе. Шаги по перезагрузке вашего микробиома. Сведите к минимуму антибактериальные средства, которые поступают в ваш организм перорально или через кожу. Избегайте токсичных искусственных продуктов питания, в состав которых входят синтетические химические вещества и вредные жиры. Добавьте в рацион продукты, богатые полифенолами, пребиотиками и пробиотиками. Обеспечьте эффективную работу печени. Позаботьтесь о своем эстраболоме. Вычислите патогены в организме и избавьтесь от них. Ежедневно заботьтесь о микробиоме. В последние 23 года у нас есть уникальная возможность изучать здоровье с точки зрения функциональной медицины. Само видение здоровья претерпело значительные изменения. Раньше мы думали, что оно определяется исключительно генами. Затем появилась эпигенетика, и стало понятно, что образ жизни может влиять на активность наших генов. В 2007 году был инициирован научный проект «Микробиом человека», и наши представления о генах вновь изменились. Благодаря проекту, который продолжается вот уже 6 лет, на момент написания книги, мы узнали, что бактерии в нашем организме оказывают огромное влияние на гены. Мы также стали с огромным уважением относиться к полезным бактериям, способным воздействовать на обмен веществ, снижать уровень холестерина, вырабатывать нейромедиаторы и поддерживать иммунную систему. Что мы имеем в сухом остатке? Нужно лучше заботиться об этих бактериях. После запуска проекта «Микробиом человека» стало появляться все больше исследований о чудодейственном влиянии бактерий на состояние нашего здоровья. Мы живем в потрясающее время. Вы удивитесь, насколько улучшится состояние вашего здоровья, когда научитесь кормить микробиом.